Часть 15. Коли этот поцелуй принца – единственный способ убрать дар, или проклятие, или что там еще наложено на прекрасную принцессу, то мне, воистину, остается только признать собственную немощь. У всей истории, или точнее сказки, поди-ка был бы и впрямь картинный исход, кабы скитания принцессы Ацеролы привели ее ко встрече с принцем, однако аж с трудом верится, будто где-то на белом свете взаправду живет принц, готовый с барышней увидеться. Мне б на месте принца такое в голову ясен-пень не пришло. Какой дурак принял бы у себя принцессу, способную погубить целое королевство? Этакому принцу явственно б не доставало здравомыслия в делах государственных. Такого и на пушечный выстрел к трону не подпустишь. А вось и жил бы где столь дурной, вернее беззаветный принц, согласный подсобить барышни, да еще родину оставить, верно подданных предать, но вот принцесса-то на такое пойти была б не согласна. Умонастроение у принца уж больно опасное. Принцесса-то и сама шла путем самопожертвования, и это наряду с безоглядной самоотверженностью, какую проявляли к ней окружающие, приносило деве истинные страдания. А как бы и взяться, пущая супротив воли, за этот подход, так значит, надо бы, как подобает вампиру принца, какой-нибудь страны умыкнуть, в замок трупов притащить, да принцессе Ацероле представить. Они познакомятся, а там, глядишь, не одну только принцессу на убой растить буду. Целый выводок. К тому ж я теперь так стряпать люблю, что я так впору и кабачок открывать. А что? Казалось бы, здравая мысль. Но как тут ни крути, а такое решительно супротив интересов моих. Не хочется как-то видеть принцессу Ацеролу, связанную узами брака с каким-то приблудшим прекрасным принцем. Глядите, о каких только глупостях думаю. Не счесть, сколько раз уста мои обещали. «Я убью тебя!» Однако сказать «Я спасу тебя!» мне в голову даже как-то не приходило. А что это вообще? Спасать. Вот пожирать это про меня. Но спасать нет. Слова «пожирать» «ку» и «спасать» «суку» несколько созвучны. А может мне и вовсе точная ведьме какой всего-то и нужно, что держать принцессу Ацеролу узницей замка, пока место на ней сдохнет? Притвориться ведьмой. Играть с принцессой в семью. Оно, конечно, неплохо. Вряд ли Тропикалиск задерзил лишь потому, как уловил, что таится за моими словами, но так-то я и правда кое о чем размышляю украдкой, и эти неявные желания никакими словами не выразить. Однако знаю одно. Моему верному рабу такое бы по душе не пришлось. По сути, мне не впервые понравился человек. Тропикалиск вон тоже из людского племени, но я ж держу его подле себя. Так-то прекрасная принцесса никакое не исключение. Случается же, что того, кого поначалу хочется лишь убить да сожрать, ненароком рабом делаешь. Считай, такая вот склонность. А лучше сказать, вампирская скромность. Нередкое явление. Да ведь и человек нередко прикипает душой к скотине, которую на убой растил. И чем дольше растит, тем труднее подвести под нож. А иное и вовсе отказывается, не может. Среди людского племени вроде даже встречаются те, кто лишь до овощей охочие, не желающие принимать мясо ни в каком виде. Тропикалиск вот гордится тем, что он мой единственный раб, презирает людей, считает их тварями ничтожными. Его неприятие ничуть не удивляет меня. Однако, если вдуматься, слуге, можно сказать, ничего не грозит. Опять-таки, моя светлость может привязаться к принцессе Ацероле и даже перестать находить ее своей пищей. Но на этом-то и все. И как бы прекрасная принцесса не опутывала меня чарами, а я так и так не собираюсь делать ее рабой. Точнее, не могу. Не выйдет. Для вампиров все в сущности едино. Что принимать человека в пищу, что сотворить из него раба. Впиваешься клыками вплоть до сосёшь кровь. И либо высасываешь до последней капли, либо оставляешь недопитым. Вот и все отличия. Я ж и притронуться к принцессе не могу. Так что не судьба мне обратить ее рабой. А значит, моей светлости единственно остается держать барышню узницы замка до самой ее смерти. В таком разе она протянет всего-то пару десятков лет. Не стану говорить, дескать, и ахнуть не успеешь, как она помрет, но для вампиров, существ, наделенных вечной жизнью, это и в самом деле короткий срок. И ничего с Тропикалиском не сделается. Переживет. Всего-то пару десятков лет. А то, гляди, еще меньше окажется. Ну, не буду ж я вечно ухаживать за человеком, правильно? Яснее ясного, что моя светлость не имеет никакой возможности превратить принцессу Ацеролу в рабу свою, и точно так же понятно, что однажды барышня мне попросту опостылеет. И тогда я в тот же час освобожу ее из замка и выпущу на волю, коли решу, что возиться с ней у меня сил нет. Освобожу, точно сниму цепь с собаки, которую более не желаю во дворе держать. Соглашусь, это безответственный шаг. Но погодите, никакую ответственность мне брать и не хотелось. И уж точно прав на принцессу Ацеролу моя сторона не заявляла. Да и к тому же барышня сама может разочароваться во мне, однажды заклеймив бесполезным вампиром и засобираться в путь. И тогда уж я, по сути, никак не смогу удержать ее в замке. Любая сила или дар бессильны пред лицом всей красы. Принцесса Ацерола снова продолжит скитаться по странам, те так и будут рушиться одна с другой. Движимая благородным чувством долга, барышня поди и не осмелится прерывать свое пилигримство, хоть тем самым и может повлечь за собой вымирание всего рода людского. После чего вампиры начнут явственно испытывать нехватку пищи и исчезнут вслед за людьми. Не хотелось бы доводить до такого, но коль скоро ничего с этим поделать нельзя, остается только смириться с безысходностью положения. С неотвратимостью судьбы. Заведомо ясно одно. Можно лишь уповать на появление великодушного принца. Так, ну все. Хорошо рассусоливать. Бесполезное дело. Не хочу сказать, будто все. Одно у меня лишь смирение, раз не в силах отведать плоти барышни. Тропикалиск хоть и недалеко ушел в своих выводах от правды, но я-то не зарекаюсь. Может, голод возьмет свое, коли принцесса Ацерола дойдет до готовности и станет съедобной. Да, барышня покамест не готова, чтоб можно и было съесть. Пусть помаринуется еще какое-то время. Однако ж я не считаю, будто иду неверным путем. Надо бы разобраться в чувствах, попутно выискивая другие варианты. А кстати говоря, время пришло. Пора бы определиться с новым имечком для принцессы. Уж для этого девица точно созрела. Не дело откладывать на потом, да на потом. Идеи-то у меня хоть поиссякли, но нельзя же бросить все так. Надо бы нарожиться вдохновением и решить вопрос разом. И все же какое бы имя больше всего подошло барышне, чье сердце красиво, точно диковинный меч Востока, и сверкает зеркальной гладью, отражая лучи солнца. А между прочим, глупо думать, будто какой-то поцелуй снимет с принцессы проклятие, однако вставить в ее новое имечко само слово «кис». Вот так идея! Похоже на суеверие, но вдруг сработает, как оберег.